Оказавшись в своей квартире, она прямиком направилась к картам и путеводителям. Она и сама найдет дорогу к тому месту. Ей не нужны провожатые, к черту мужчин с их зазнайством и высокомерием. Рис раскрыла карту и тут же выронила ее из рук, беспомощно наблюдая за тем, как она с шелестом падает на пол. Лист оказался покрыт красными кругами, стрелками и зигзагами. Весь тот район, который она наблюдала тогда с горы, был густо перечеркнут чем-то красным. Не может быть. Она этого не делала. И все же Рис глянула на свои руки, как если бы ожидала увидеть на них красные пятна. Еще вчера карта была абсолютно чистой. Сейчас же она выглядит так, будто ее сворачивали и разворачивали десятки раз, испещрив заодно каким-то тайным кодом. Это не она. Не может быть, чтобы это было ее рук дело. Не в силах справиться с нервами, Рис бросилась к кухонному ящику. Именно здесь она хранила красный маркер. Дрожащими пальцами она сняла крышечку и увидела, что кончик маркера стерт, как если бы им пользовались много-много раз. Не может быть. Она купила его несколько дней назад у Мака Драббера. Аккуратно закрыв маркер, она снова убрала его в ящик, также аккуратно задвинула ящик, затем повернулась и стала внимательно разглядывать комнату. Все было в порядке. Все было на своих местах. Будь любая вещь сдвинута хотя бы на дюйм, она бы сразу это поняла. Но все выглядело так, как и сегодня утром, когда она вышла из квартиры и заперла за собой дверь. Дважды проверила замок. Или трижды? Рис снова взглянула на карту, валявшуюся на полу. Выходит, это был не посторонний. Неужели она сама в перерыве между очередными кошмарами вставала с постели и ходила на кухню за маркером? Но почему она об этом забыла? «Неважно», — сказала себе Рис и наклонилась, чтобы поднять карту. Просто она была сильно взволнована, вот и достала маркер, чтобы отметить путь к нужному месту на случай, если вдруг забудет, где это было. Это еще не значит, что она чокнутая. Она решительно свернула карту. Ничего, эту она выбросит, а купит себе новую, в конце концов. Карта не стоит таких переживаний. Но тут на лестнице раздались шаги. Ирис торопливо, если не сказать виновато, спрятала карту в задний карман брюк. Стук в дверь был резким и отрывистым. Так обычно стучит лишь тот, кто пребывает в дурном расположении духа. «Должно быть Броуди», — догадалась Рис. Она выждала мгновение, чтобы успокоиться, а затем подошла к двери и распахнула ее. «Готова?» «Я передумала. Доберусь туда сама». «Вот и чудесно». Впрочем, это не помешало ему отпихнуть Рис и войти в комнату. «И чего только я с тобой связался? Между прочим, я не приглашал доктора на обед, чтобы он взглянул на тебя. С какой, собственно, стати? Так уж получилось, что он ходит к Джоанне несколько раз в неделю. Впрочем, ты и сама могла это заметить. И если уж мы тут встречаемся, то чаще всего садимся обедать за один столик. Привычка, знаешь ли. Ну что, довольна?» «Не особо». «Вот и чудесно. Потому что я еще не закончил. Рик тут наводил справки по ходу расследования, так что по городу уже поползли слухи. Док как раз интересовался у меня, знаю ли я что-нибудь об этом деле. Я еще сомневался, рассказывать ли ему что-нибудь, когда ты подлетела к нам со своим супом. Чертовски вкусный суп, кстати, но ты просто чокнутая. Я 3 месяца провела в психиатрической больнице, так что ты, как нельзя кстати, назвал меня чокнутой. Пожалуй, тебе стоило провести там еще пару недель». От неожиданности она открыла рот и тут же захлопнула его, села на тахту и громко рассмеялась. Все так же смеясь, расстегнула заколку, так что волосы свободно упали на плечи. «Почему мне совсем не обидно? Почему этот грубый, чудовищный ответ нравится мне куда больше, чем все эти «Ах, ты бедняжка!» и «Да-да, все будет хорошо, а может, я правда чокнутая?» «Может, хватит, наконец, жалеть себя?» «Мне казалось, что я уже перестала, как видно, еще не совсем. Ну как, ты еще не раздумал ехать со мной?» День так и пропал. «Тогда в путь». Она стала перебирать содержимое рюкзака. Броуди молча наблюдал за ней, стоя у двери. Вот она пересмотрела все, что там было, и застегнула молнию, опять открыла рюкзак и проверила все заново. Он видел, что ей лишь с трудом удалось заставить себя не перебрать все в третий раз. Наконец они вышли на лестницу, и Ирис заперла дверь, после чего замерла, неуверенно глядя на замок. «Ну, давай же, проверь его. Лучше сделать это сразу, чем беспокоиться потом всю дорогу». «Спасибо». Она проверила замок, затем взглянула на Броуди с виноватым выражением лица и проверила замок еще раз. И только после этого зашагала вниз по лестнице. «Для меня это прогресс», — объяснила она. «Раньше мне требовалось минут 20, чтобы просто выйти из комнаты, и это с успокоительными таблетками». «Химия облегчает нам жизнь». «Да как сказать? После таблеток я становлюсь немножко не в себе». Прежде чем забраться в машину, она проверила заднее сиденье. «Лучше потратить чуть больше времени, чтобы убедиться, что все в порядке, чем принять таблетки и не беспокоиться уже ни о чем».